Глава 37. О несомненной пользе лесных рекреаций. Когда Торвальд налетел на парня с мечом, это было жутко. В кино поединки казались изящными, утонченными, почти что балетом, но здесь два потных мужика хреначили друг друга остро заточенными железяками. Огромные, тяжелые, разъяренные, они гоняли друг друга по поляне, сминая в кашу траву, и от лязга мечей в голове стоял пронзительный, неостановимый звон. Заботливый, терпеливый Торвальд вдруг превратился в хищника, обрел смертоносную стремительность, которую Ива даже предположить не могла в этом большом, небрежно расслабленном теле. Торвальд уклонялся, бил, вертелся волчком. Он был тигр и медведь и ураган. Этот образ просто не умещался у Ивы в голове, до чертиков пугал ее и восхищал. А потом апокалипсис закончился, сломанный ритуал угас, расплескивая по горам сгустки концентрированной маны. И вместе с ритуалом угас Торвальд. Сейчас посреди крохотной нищей комнаты стоял смертельно усталый мужчина и, кажется, хотел сесть прямо на пол, но не сел. «Сейчас я дров принесу». Мотнув головой, как пьяный, Торвальд шагнул к двери, и Ива вскочила с кровати. «Стой, давай лучше я». «Да сиди ты». Окинув Иву откровенно снисходительным взглядом, Торвальд вышел и вскоре вернулся, прижимая к груди охапку чурочек. Выложив их на очаге в сложную геометрическую форму, Торвальд добавил что-то пушистое, то ли сухую траву, то ли вату. Ива могла бы поджечь дерево заклинанием, но так увлеклась наблюдением, что совершенно об этом не подумала, а потом стало поздно. Крохотный огонек вспыхнул, заплясал по дереву, окреп и разросся. Потянуло сухим дымным жаром, и Торвальд, удовлетворенно улыбнувшись, все-таки сел на пол. Ива протянула руку, погладила его по влажным волосам, и Торвальд тут же с готовностью отполз назад, положил голову ей на колени и закрыл глаза. «Сколько мы здесь пробудем?» Ива наблюдала, как языки пламени колышутся, вспыхивают и гаснут, появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. «Не знаю. Может, 3 дня, может, 5. Такой снег недолго лежит. Приходит оттепель, и он тает. Что мы будем есть? Ты собираешься охотиться?» «Упаси меня, Торр. Ингвар здесь не голодал. Надеюсь, нам хватит его запасов. А вода? За хижиной есть ручей. Туалет? Весь этот лес твой. Я хочу выкупаться». Ива понимала, что ведет себя словно принцесса из дурацкого мультика, но одна только мысль о неделе в заброшенной хижине, без еды и воды, без ванны и туалета, повергала ее в ужас. Сейчас Торвальд скажет, что она капризная идиотка. Сейчас скажет, что если кто-то желает вымыться, в ручье много воды. Сейчас Торвальд пошлет ее к дьяволу и будет абсолютно прав. «Ты действительно собираешься купаться прямо здесь?» Торвальд приоткрыл один глаз, и в этом глазу горел совершенно определенный интерес. «Ну да. Ладно, как скажешь». Немного посидев на полу, Торвальд встал, осмотрел выщербленный, странный искривленный меч, воткнул в щель между бревнами и надавил. «Что ты делаешь?» — не поняла Ива. «Клинок выпрямить пытаюсь. Нормально, конечно, не получится, но пусть хотя бы в ножны войдет». Торвальд снова надавил, теперь с другой стороны, оценил результат и досадливо цокнул языком. «Ингвар, зараза! Хороший ведь меч был! Новый!» «Я думала, мечи не гнутся». «Почему? Это же металл, гнутся, конечно. Если совсем не повезет, ломаются». С усилием засунув меч в ножны, Торвальд повесил перевес на крюк у двери, подхватил ведро и притащил из ручья воды. Еще раз ходил за дровами, сгрузил поленья у очага, чтобы сохли, и отправился за лошадьми. Вернулся с одним только жеребцом. Чертова тупая кобыла сбежала, возможно, прямиком в ад, где и самое место. Сидеть бестолку стало стыдно, и Ива попыталась разобраться с едой, сунулась в берестяной короб, чуть его не уронила и была безжалостно оттерта в сторону. «Просто посиди, отдохни». Торвальд плеснул в котелок воды, водрузил его над очагом и деловито закопался в коробке. «О, пшеница, мука, соль, ячмень и сушеное мясо». Заинтригованная Ива заглянула в глиняный горшок, так вдохновивший Торвальда. Там обнаружился темный подозрительного цвета порошок, судя по запаху, не слишком свежий. Ничуть этим не смущенный, Торвальд сыпанул в кипяток сначала крупы, потом гадостного порошка и помешал варево ложкой. «Я думала, ты не умеешь готовить». «С чего вдруг? Думаешь, мы на дракаре кухарку с собой возим?» Логично. Ива, стянув грязные ботинки, забралась ногами на кровать, набросив на плечи кожанку Торвальда. Ее собственную куртку с силиконовым наполнителем и мягкой флисовой подкладкой сейчас заносило снегом в сотни метров отсюда. Там же, кстати, лежали два трупа, два человека, которых убил Торвальд. Тот самый Торвальд, что помешивает стремительно густеющую кашу, подсыпая в нее того этого из берестяных баночек. Она далеко, в диком безлюдном лесу, в заброшенной охотничьей хижине, в компании безжалостного убийцы. «Вот, держи!» Безжалостный убийца протянул миску, наполненную густой вязкой кашей. Ива осторожно зачерпнула неудобной деревянной ложкой, подула и попробовала. Ну, не мраморная говядина, конечно, но есть можно. «Спасибо, очень вкусно!» Вежливо ответила Ива, и Торвальд гордо расправил плечи. Она подвинулась, освобождая на лежанке побольше места. Торвальд, тоже сбросив ботинки, уселся, вытянув длиннющие, словно у супермодели, ноги, и нежно прижал к животу миску каши. «Теплая!» Мечтательно протянул он и принялся закидывать кашу в рот с механическим энтузиазмом кашеуборочной машины. Ива смотрела, как он ест, по-детски шмыгая носом и раздувая щеки, когда становилось слишком уж горячо. Убийца, зарубивший двух человек. Мужчина, закрывший Иву собой, когда с чердака целился невидимый снайпер. Коварный, мать его, соблазнитель. Прямо перед Ивой возвышалась обмотанная портянка ступня размером приблизительно с ее голову. И пахла эта ступня отнюдь не розами. Протянув руку, Ива провела пальцем по подошве, дернула за большой палец, скользнула ногтем по нежному чувствительному своду. Безжалостный убийца хихикнул и поджал ногу. «Ты что делаешь? У тебя портянки воняют. Ну, извини, мы сейчас в лесу, где я тебе запасные возьму?» «Не знаю, но портянки воняют». Закрыв глаза, Ива откинулась на твердую, пропавшую сыростью подушку. Ее уже уносило в дрему, реальность плыла, мерцала, как елочная гирлянда, ускользала, просачивалась сквозь пальцы. Ива приподняла веки и обнаружила, что котелка над огнем уже нет, а безжалостный убийца, грозно насупившись, обнюхивает свои портянки. Сморщив нос, он брезгливо фыркнул, сунул пропотевшее тряпье под кровать и вытянулся рядом. Ива устало вздохнула, привалилась к тяжелому длинному телу и уснула. Последнее, что напомнила, горячая сильная рука, обнимающая ее поперек живота. Когда Ива проснулась, вентиляционные люки под крышей уже падали лучи солнца. Торвальд не просто умытый, но и причесанный, подкладывал дрова под котелок, из которого валил густой белый пар. «Что ты варишь?» Ива потянулась со стоном, разминая окаменевшие мышцы. Жесткая деревянная кровать сама по себе была кошмарной, а уж после борьбы с каменными идолами превратилась в утонченное орудие пытки. «Я не варю, я грею», — сверкнул ровными белыми зубами Торвальд. «Что греешь?» — настороженно покосилась на котелок Ива. «Воду. Ты же говорила, что хочешь выкупаться, ну вот». Торвальд широким жестом указал на очаг. «Комната натоплена, вода нагрета, даже мыльный корень есть». Он гордо продемонстрировал скукоженную бурую хреновину. «Вот это мыльный корень?» «Ну да». «Что-то не очень эта штука на мыльный корень похожа», — усомнилась Ива. «А на что похоже?» «На хрен моржовый, мумифицированный». Торвальд вытаращил глаза, открыл рот и заржал. Захохотал так, что слезы из глаз брызнули. Ива поначалу с удивлением за ним наблюдала, потом тоже начала хихикать и, наконец, рассмеялась. «Нет, моржовый хрен совсем не такой», — вытер ладонью слезы с лица Торвальд. «А ты откуда знаешь, какой он?» «Видел». «Ты разглядывал моржовый хрен?» «Почему разглядывал? Просто видел». «Да его все видели. Дальше на север лежбище моржей. Мы туда за мясом и жиром плаваем. И за хреном. Если самец, то да. А если самка?» Ива снова начала хихикать, и Торвальд, коротко взвыв, сполз по стене, зажимая рукой рот. «Вот знаешь, вообще ничего смешного», — оспаривая сам себя, заявил он. «Не знаю. Это ведь ты у нас специалист». Ива шмыгнула носом, в котором уже подозрительно булькало, то ли от хохота, то ли от вчерашнего снежного дождя. «Ладно, хрен с ним, с этим хреном. Где ты предлагаешь помыться?» «Да прямо тут. Пол под уклон идет, щелей в нем, как в решете. Если ты встанешь в угол и будешь водой поливаться, все прямо на улицу вытечет». «Думаешь? Ладно». Ива слезла с кровати, зябко поджимая пальцы. От пола жутко сквозило. С другой стороны, не сидит же неделю грязной. «А что будешь делать ты, пока я моюсь?» Могу пойти погулять. Торвальд уставился на нее с выражением дружелюбного равнодушия на лице. Очень, надо признаться, раздражающим выражением. А что еще можешь? Могу не гулять, могу из кружки тебя поливать. На физиономию Торвальда медленно расцвела предвкушающая улыбка, но все-таки он давал выбор. Ива твердо верила, что если попросит Торвальда выйти, он выйдет. Именно поэтому просить не хотелось. «Думаю, поливать себя из кружки не очень удобно. Пожалуй, я попрошу тебя остаться». Поднявшись с кровати, Ива плавно, неспешно начала раздеваться. Сняла и аккуратно сложила джемпер, стянула футболку, вжикнув молнией, шагнула из джинсов, ежась от злых ледяных сквозняков. Торвальд, не мигая, смотрел на нее. Просто стоял у стены, опустив большие сильные руки, и смотрел. В льдистых прозрачных глазах разгоралось опасное пламя. Больше всего Ива жалела, что не надела приличное нижнее белье. Атлас, кружева, всякая такая роскошная хрень, а не гребанная спортивная бра. Очень-очень удобная, но нифига не сексуальная. Кто ж знал, что дурацкая поездка ранним утром на проходную закончится в лесной хижине, в компании самого офигенного мужика в мире. Стянув бра, Ива бросила на Торвальда долгий взгляд из-под ресниц. Грудь у нее была небольшая, а по местным меркам, наверное, отсутствовала вовсе. Но разочарованным Торвальд не выглядел. Наоборот, таращился, приоткрыв рот и тяжело дышал, раздувая ноздри, словно почуявший кобылу жеребец. Ива, поддев большими пальцами трусики, спустила их до щиколоток, уронила на пол и вышла из крохотного клочка ткани. «Так что, поможешь помыться?» «Помогу». Торвальд поднял на 2/3 полное ведро, плеснул туда из котелка и проверил температуру пальцем. Удовлетворенно кивнув, он встал рядом с Ивой и поднял кружку. «Я лью», — предупредил он, и на кожу потекли струйки теплой, почти горячей воды. Ива, прикрыв глаза, поворачивалась под этой водой, подставляя грудь, спину, плечи. Торвальд, уловив ее желание, старался лить прицельно, но соблюдал джентльменскую дистанцию и трогать без спроса не пытался. Пожамкав в руках корень, Ива добилась какой-никакой пены и с наслаждением принялась натирать кожу, то сжимая себя, то едва прикасаясь пальцами. «А ты что же?» — она поглядела на Торвальда из-под опущенных ресниц. «А что я? Так и будешь ходить грязный?» «Нет». Торвальд отложил кружку и опустил ведро. «Если я буду грязный, я обязательно тебя испачкаю». «Значит, тебе нужно помыться». Ива отступила в сторону, освобождая место в углу. Неторопливым, почти ленивым движением Торвальд потянул вверх рубашку и отшвырнул ее на лавку. 5 дней, боже, они здесь на 5 дней. Ива коснулась пальцем твердого рельефного живота, провела линию к широкой груди, еще выше, к плечу, к шее. «Ты собираешься мыться в штанах?» «Нет». Распутав шнуровку, Торвальд снял плотные шерстяные леггинсы, потом тонкие светлые подштанники и остановился посреди комнаты, ровно такой, каким его показал Ситри. «Ты мне поможешь? Все, что угодно». Ива взяла ведро, и Торвальд опустился на колени. Только в таком положении она могла лить воду сверху. Теперь Ива видела его широкую спину, перечерченную 2 шрамами. На пояснице у Торвальда была красная родинка, на правой ягодице тоже. Ива лила воду, глядя, как она растекается по мощным плечам, струйками бежит по лопаткам вниз, потом не удержалась и дотронулась до горячей мокрой кожи. Торвальд застыл, опустив руки, позволяя исследовать себя, прикасаться, изучать, словно карту загадочной страны, а потом поднялся. Навис над Ивой всем своим кошмарным ростом и весом. Ива подумала, что он большой, слишком большой, как будто они представители разных видов, гребаная горилла и мармазетка. Но Торвальд наклонился, погладил по щеке, поцеловал мягко и нежно, почти невесомо, заставляя расслабиться, выдохнуть и вдохнуть, понимая, что хочешь большего. Ива обхватила Торвальда за шею, впиваясь в него долгим голодным поцелуем, и почувствовала, что взлетает в воздух. Подхватив Иву на руки, Торвальд пошел к кровати. Впереди было 5 дней, не такая уж эта хижина и заброшенная.